Часть третья. Удивительно, что на смерть Маяковского не было написано почти ни одного хорошего стихотворения. Поэтические реквиемы Пастернака не верили, считали сплетни, и Цветаевой в башмаках, подкованных железом, не составляют исключения. Хотя что тут удивительного? Всевозможные стихи на смерть Маяковского 20 лет подряд писал он сам. Собственно, ничем другим и не занимался, периодически только отвлекаясь на всякие окна роста. Да и не было уже в 30-м году ни одного стиля, ни одной литературной манеры, в которой можно было бы написать поэтический реквием. Можно либо что-нибудь громыхающее на тему «Жизнь продолжается», либо романсовое, особенно ему ненавистное. «Ни слова, о, друг мой, ни вздоха». Но даже на фоне этого общего фальшивого тона стихотворение Ильи Сильвинского является собой нечто исключительное. «Я был во главе отряда, который с ним враждовал». И значит, глядеть на взорванный вал должно быть моей отрадой. Я вел от края до края атаки на каждый холм. Недаром последним его стихом была на меня эпиграмма. И когда неприятельский вождь, как последний бурею, смертью ахает, я должен был бы сказать, ну что ж, труп врага хорошо пахнет. Постойте, о чем бишь я? Что ж это такое? Маякоша, любимейший враг мой, а? Неужели на черный титул «покойный огневой товарищ» сменил наш маяк? И стало в поэзии жутко просторно. Точно вывезли широченный шкаф из-за какой-то размолвки вздорной, из-за неласкового ушка. Что ж это, а? И ты, как любой. Как же так мир перечеркнули бровки, если ты, Владимир Маяковский, революция, первая любовь, но я твое пробитое сердце прижму к своему с кровавой корой. Я принимаю твое наследство, как принял бы Францию германский король. Дальше он обещает нам объединить, так сказать, их поэтические армии и пустить в общую битву за коммунизм. Господи помилуй, какой он тебе Маякоша? Да, товарищи, сменил, так сказать, наш маяк звание товарищ на титул покойный. Нехорошо, товарищи? Боже мой, каким отсутствием такта, слуха, вкуса, каким самомнением надо было обладать, чтобы объявить себя наследником, к тому же победителем в ранге короля. Бог не Тимошка видит немножко. Сильвинский со всей своей одаренностью, замечательной уляляевщиной, единственным, вероятно, удачным советским эпосом, оказался забыт еще при жизни. А ныне со своими пушторгами и командармами воспринимается как поэтический курьез, да еще предательство Пастернака ему припоминают. «Когда толпа учителя распяла, пришли и вы забить свой первый гвоздь», — припечатал Михаил Левин. Посмертная месть Маяковского всем, кто решил, что теперь-то уж он точно не ответит, была ужасна. Есть у него и у мертвого кое-какие возможности. Сильвинскому сразу стали намекать, что он перегнул палку. «Мне сильно влетело от общественности, и, надо сказать, совершенно справедливо», — вспоминал он в 1963 году, и на это он обиделся окончательно. 5 ноября 1930 года он опубликовал в Литгазете «Декларацию прав поэта», совершенно уже за гранью добра и зла. «Мне противно поза поэта, страдающего бронзовой болезнью и вымучивающего поэтому свою биографическую лестницу. Меня в ту пору, когда бродят усы, очередной импресарио не выводил на эстраду под усцы в роли дрессированного зарева. А вы зовете на горло песни «Будь осенизатор, будь водолив где». Да в этой схеме столько же поэзии, сколько авиации в лифте». Далее автор воздает должное агитке, но время агитки пулемета прошло. Требуется биплан, требуется крейсер. Оценивая собственный поэтический опыт, он скромно замечает. «Это, брат, не ниже, чем плакатный столб с беспредметным гонгом «Вперед, время!» Эпохи прикажешь, время вперед, раскроешь дверцы калиток, а время задом вперед попрет, как Гегель к заре Гераклита». Какой ужасно образованный, постигший тонкости диамата, лирик. В советской литературе конца 20-х много было такого философского понебратства. Гегель попер Гераклиту и наоборот. Маяковский-то диалектику учил не по Гегелю, Сильвинский тут его превзошел. Это было бы даже и пророчеством, пожалуй, если бы такое ракоходное время не получало авторского одобрения и оправдания. Иногда, оказывается, надо назад, и долг поэта обслуживать эти прихоти эпохи, а не переть в единожды избранном направлении. Не суйся ж быть ее автором, а будь при ней акушером. Слова «взамен языка, диалектики, не рычи, диалектом жандарма» вызвали ярость Бриков и негодующее протестное письмо Асеева. Сельвинский сдал назад и в книге включал радикально переписанный вариант. Но слово-то не воробей, топором не вырубишь. И финал, конечно. «Революция ж, товарищи, как покойник, выносит, шумят, а вынесли, забыли». Намек ясен, и, как ни ужасно, тут он оказался пророчески прав, как и Бабель, считавший, что Маяковского уже через полгода замолчат. Вячеслав Полонский, другой литературный враг Маяковского и, по странному совпадению, однофамилец его последней возлюбленной, записывал в дневник 2 марта 1931 года. «Это поразительно, как быстро забыли Маяковского. Года еще нет, а он позабыт, как будто его и не существовало. Был он, нет его, не все ли равно?» И хотя в этом дневнике, когда речь заходит о Маяковском, масса грубых, обидных, а то и нарочито унизительных оценок, автор, по крайней мере, понимает, о ком говорит. И главное, он Маяковского помнит. Враги-то и помнили его лучше всех. Кажется, потому что не могли отказать себе в удовольствии назвать Маяковского покойным. Да, помним, да, скорбим, но вспоминаем главным образом для того, чтобы порадоваться. Нет больше Маяковского. Вынесли шкаф. Правду сказать, сравнение очень уж нелицеприятное. Легче же становится, просторнее, когда вынесли старую громоздкую мебель. Пусто, но как свободно. И злобится Сельвинский, на самом деле по очередной очевидной причине. Вот нет Маяковского, а он все равно не первый, не главный, не самый нужный. Он потому и пишет декларацию прав поэта, что хочет сказать «нужен, нужен поэт». И этот поэт — я. Я первый нашел, как надо теперь писать. Обозначил поворот — эпохи от агитки к эпосу. Я, крейсер, дредноут, занял пустующий Олимп и принял наследство. Дудки, если уж его не надо, то тебя и подавно».